Россия вновь трофей вздымает в другой на финских рас полях. Свой яд примерску зависть травит, в неволе тая храбрость славит, в российских зрила, что полках. Какой, однако, молодец Михаил Васильевич! Ай да архангельский мужик! Цесаревна давно не видала маркиза Шатарди и не хотела его принимать. Но сейчас очень кстати, очень. Сердца придерзкий страх трясет. С чем-то к ней придет посланник короля. Цесаревна приказала камер-лакею пригласить Шатарди в маленький салон. «Маркиз», — сказала она, протягивая Шатарди руку, — «вы не думаете о том, что вы сими ночными посещениями меня компрометируете?» «Ваше высочество, мне еще вчера мой коллега Финч передавал, что герцог Антон ему сказал: я знаю, что французский посланник часто ездит по ночам к принцессе Елизавете, но так как ничто не показывает, что они занимаются любезностями, надо думать, что у них дело идет о политике. За вашим высочеством установлен слишком хороший надзор». Цесаревна задумалась. Что было лучше, что хуже, она, по правде сказать, не знала. Прослыть легкомысленной особой, любезной маркиза де ля Шатарди, чьей благосклонности добивается столько дам петербургского общества, ей? Ее имя уже трепали с Шубиным, и теперь ее любовь к Разумовскому у всех на устах. На чужой роток не накинешь платок. В конце концов, это в нравах петербургского света и двора. Берон, Линар, пускай думают, что у нее Шатарди. Выбор неплохой. Самый красивый, изящный, томный кавалер петербургского общества. Посланник короля французского. Пусть лучше-то они воображают. За любовные утехи не казнят и не стягает плетьми на дыбе, не ссылает в далекие холодные края, где стоит вечная ночь. Тогда как политика? Маркиз, вы не думаете, однако, что вы играете и моей, и вашей головами? О, ваше высочество, я посол Франции. Вы — да, ну а я? Ваше высочество, я ворвался к вам с хорошими вестями. Фельдмаршал шведский Левингаупт готовит войско, чтобы идти на Петербург, выгнать немцев и посадить вас на престол. Не забывайте, маркиз, что против фельдмаршала Левингаупта стоит фельдмаршал русский Ласси, и наш милый поэт и ученый Ломоносов уже сказал про его дела. Российских войск хвала растет, сердца придерзкий страх трясет, молодой орел уж льва терзает. Цесаревна произнесла стихи по-русски с силой и умением декламировать. Она сейчас же и перевела их по-французски. «Молодой орел, маркиз, сие есть наш благоверный государь Иоанн Антонович. А лев, вы, конечно, смекаете, что сие есть, шведский герб имеет льва в себе. Ваше высочество, оставим о сём разговоры, милый маркиз. Через 3 дня, 1 сентября, охотничий праздник. Я не премину справить его в Петергофе. Милости просим ко мне. Как говорит мой Михаил Илларионович, себя, лошадей, зайцев, людей и собак беспокоить. Сие беспокойство, по крайней мере, кроме зайцев, никому существенного вреда не приносит. До свидания. Покойной ночи, маркиз. На этот раз цесаревна не провожала маркиза. Ей были страшны его посещения. И она, отбыв 30 августа праздник Александра Невского и проследовав с правительницей двором на барже в монастырь, отстояв там обедню и молебен, и откушав в монастырских покоях, в тот же день вечером уехала в Петергоф, чтобы беспокоить себя, лошадей, зайцев, людей и собак. подальше от политики, от Нолькина и от маркиза де Ле Шатарди. Глава 18. Но мысль о том, что она должна стать на защиту России от немцев и шведов, что ей, а не жалкой и глупой Анне Леопольдовне, следует править громадной империей, ее не покидала. В длинные осенние вечера, то вдвоем с Разумовским, слушая звон струн бандуры и его мягкий голос, то в шумном обществе приглашенных охотников, она задумывалась, не настало ли время, когда и ей, как ее отцу, надо слабость свою преодолеть рассуждением и показать удивительное мужество. Не приближается ли к ней ее Полтава? В ноябре она вернулась в Петербург. Она не хотела больше принимать маркиза Шатарди и вести с ним волнующие беседы о том, что она должна сделать для блага России, но отказать ему не могла. Он являлся без зова. Он караулил у ее подъезда, когда она ночью возвращалась из Зимнего дворца, и появлялся перед ней в шубе и черном плаще, как подлинный заговорщик, и как влюбленный умолял ее об одной минуте свидания. Она не умела его прогнать. Рок увлекал ее, как увлекает страстного игрока азарт игры. Через листока она передавала Шатарди, что слышала и видела при дворе. Она вовлекалась в тонкую, хитрую политическую игру, где уже нельзя было определить, где были интересы Франции и где интересы России. И ей становилось страшно. 22 ноября при дворе был Куртак. Цесаревна после долгого отсутствия появилась официально во дворце. Приглашенных было немного. Правительница не любила многолюдства, шума и танцев. По залам были зажжены люстры, кенкеты и бра и поставлены столы для карточной игры. Анне Леопольдовне не здоровилась. Она была не в духе. Она явилась на Куртак в небрежной прическе, с головой, повязанной белым платком, ее юбка была без китового уса, и фижмы висели на ее бедрах складками, как лепестки поблекшей розы. Ей приготовили для игры отдельный стол, за который сели ее муж Антон Ульрих, министр Венского двора маркиз Ботта, Финч и брат фельдмаршала Миниха. Анна Леопольдовна взяла было карту, но сейчас же бросила ее и сказала: «Нет, я не буду играть. Не в авантаже я». Она пошла бродить по залам. В угловой гостиной цесаревна играла в ломбер. Правительница подошла к ней. Надо было разрешить то, что давно ее тяготило. «Мне надо поговорить с вами, ваше высочество», — сказала она, касаясь плеча цесаревны. «Я слушаю, ваше величество», — сказала цесаревна, кладя карты на стол. «Камрады, прошу простить. Михайло Илларионович, продолжай за меня». Она встала из-за стола. Правительница обняла цесаревну за талию и повлекла ее по залам дворца. Они прошли ряд комнат, где стояли карточные столы и где были играющие, камер-лакеи-скороходы и, наконец, дошли до маленького салона подле спальни ребенка императора. Здесь никого не было. Как и во всем дворце, здесь по-праздничному горели люстры и кенкеты, и яркий их свет в пустой комнате показался цесаревне ненужным, скучным, тоскливым и холодным, точно предвещающим ей несчастье. «Садись», — кратко сказала правительница и сама села на небольшой диван. Цесаревна опустилась рядом с ней. Правительница летом разрешилась от бремени дочерью. Ее плохо подкрашенное лицо было устало. Щеки пожелтели и отвисли. Глаза были тусклые. Цесаревна, проведшая всю ночь в Петергофе и в отъезжем поле, дышала силой и здоровьем. Загорелая на морозных ветрах, она была румяна без румян. Ее синие глаза смело и открыто смотрели на Анну Леопольдовну. «Какая ты гадкая, неприятная и несчастная!» — казалось, думала цесаревна. «И ты императрица! Императрица с твоим дурным французским языком, с твоей растерянностью! Господи, да что же сие такое? Какая насмешка над Россией!» «Что это, матушка? Слышала я, будто ваше высочество имеет корреспонденцию с армией неприятельской, и будто вашего высочества доктор ездит к французскому посланнику и с ним вымышленные факции в той же силе делает». С пылающим гневом лицом ворчливо сказала Анна Леопольдовна. «Я с неприятелем отечества моего никаких альянсов и корреспонденций не имею», — с негодованием отвечала цесаревна. «А когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его спрошу, и как он мне донесет, то я вам объявлю. Ваше высочество имеет случай слишком часто принимать у себя французского посланника. Сие есть человек при исполненной низости. Вы изволите знать, что Франция вовлекла нас в войну со Швецией. Я намерение имею посланника французского просить отозвать. Нам он не ко двору пришелся. Я бы давно сие намерение исполнила, да опасение имею, что герцог Ришелье потребует сатисфакции. И что мне тогда ответить? Он ходит к вашему высочеству? Разные о сём эхи по городу ходят, говорят о заговоре. Ваше Величество, смею уверить вас, что никакого заговора нет. Я вам верю, но извольте, матушка, сего гадкого и низкого человека не принимать больше. Ваше Величество, я уже не раз просила маркиза оставить меня в покое. Я не могу не пустить его, не нарушая приличий. Вчера он пришел ко мне как раз в ту минуту, когда я, выйдя из саней, входила к себе. Не могла же я сказать, что меня нет дома. Ваше Высочество, извольте прекратить принимать у себя французского посланника, упрямо повторила правительница. Ваше Величество, вам сие сделать гораздо проще и легче. Вы правительница и повелительница, прикажите графу Остерману сказать посланнику, чтобы он не ездил ко мне в дом. Ваше Высочество, нельзя раздражать таких людей, как французский посланник. Он станет жаловаться. Наше положение не допускает сего. Ваше Величество, с плохо сдерживаемым гневом сказала цесаревна, если граф Остерман, председатель иностранной коллегии, того не смеет сделать, то как же-то я сие выполнить смогу? Ваше Величество, кто я? «Ваше Высочество», — повысила голос Анна Леопольдовна, — «я вам совершенно серьезно сказываю. Ваши интриги? Какие интриги, Ваше Величество? Политические сношения и переговоры вашего доктора Листока до добра вас не доведут. Я буду принуждена принять меры.